Тем не менее, стоит уделить внимание обители, подняв его статус с малого до среднего пристанища. В целом, для апгрейда не хватало улучшить всего две структуры, очаг и корни, так что задача выглядела вполне посильной. Вот только все это требовало время, ресурсы и специалистов. Несмотря на недавнее расширение стаи, катастрофически не хватало рабочих рук. В теории проблема легко решалась началом вербовки в клан, но сперва следовало закончить замок и дождаться обнародования информации о мишках. Сделав глубокий вдох, я оборвал поток ненужных мыслей. Обилие проблем и нерешенных вопросов не повод пытаться ухватиться за все и сразу. Для начала следовало вернуться в обитель и разобраться с зомби. Алькор, параметры. Телосложение 602, сила 509 плюс 101, ловкость 354 плюс 101 плюс 20%, интеллект 211, дух 268 плюс 10%. Сущности. Для формирования полноценной души требуется 125 эт, нежить 22, 17 эт, демон 16 эт, проклятый 16 эт, пустота 9 эт, единый 7 эт, грехи 6 эт, инсектоид 6 эт, человек 0 эт, репутация, смерть 3, 2, 1, сопротивление, вода 19%. Эффект от прокачки в мясорубке плюс 15%, единение с миром плюс 1%, поглощенный оникс воды плюс 3%, земля 21%, эффект от прокачки в мясорубке плюс 15%, поглощенный оникс земли плюс 3%, поглощенный магмовый оникс плюс 1%, поглощенный меланит плюс 2%, огонь 40%, эффект от прокачки в мясорубке плюс 15%. Поглощенный оникс огня плюс 3%, поглощенный магмовый оникс плюс 1%, созерцая пламя плюс 1%, дитя инферно плюс 20%. 2. Сопротивление элементам могут быть нескольких типов. Персональное сопротивление данному элементу, бонус, идущий от уже имеющегося сопротивления к элементам более низкого порядка, которые и формируют данный элемент. Сам элемент может быть разблокирован или заблокирован, при этом меняется формула. А. Данный элемент открыт. Па равно максимальный бонусный резист 25%. Б. Данный элемент заблокирован. Па равно максимальный бонусный резист 12%. Зеленый огонь равно 50/16 = 3%. Гнилая земля равно 31 = 2%. Мертвая вода равно 29 = 2%. 3. Аура долг защитника, 1 ранг. Минимальное время действия, 1 минута. Максимальное время активации, не ограничено. Перезарядка способности, 10 минут. Радиус действия, 20 метров. Поглощает 50% урона, предназначенного союзником, при этом 5% урона аннулируется. Негативные эффекты, предназначенные союзником, переходит на активировавшего долг защитника в ослабленном виде. Невозможно перенять один и тот же негативный эффект несколько раз. В случае смерти союзника под эффектом ауры, оглушение на 5 секунд с последующим ошеломлением на 20 секунд. 4. Таргет, цель, способность или заклинание, привязанное к конкретной цели. 5. Алькор обладает 70% сопротивлением проклятием, но этот эффект не распространяется на носимую им экипировку. 6. Порядок, ранг элемента определяется суммой рангов элементов, что ее составляют. Чернила равно огонь плюс вода плюс земля. Пар равно огонь плюс вода. Облако равно пар плюс воздух. Торнадо равно жар плюс лед плюс пар. Глава 14. Прозрение. Столица Гипербореи. Гильдия чистильщиков. Событие. После встречи Алькора с Алерией и Калиан. Благодаря силе глаз, Диане удалось отчасти разобраться в увиденном. Искру Артема разрывали на части собственные сущности, отчего та едва держалась. Если следовать твоей логике, то и я, одна из детей глубинной расы, должна получить приговор. Пусть вид искаженной искры застал бездну врасплох, та не поддалась на провокацию. Сущности – лишь одна из граней силы любого вечного, и она не отражает истинные помыслы и намерения. Твой друг, проклятый, пусть эта раса и обладает своими особенностями, но даже так, по праву крови они обладают лишь тремя началами. Человек, проклятый и нежить, но присмотрись, что ты видишь сейчас. Грех, демон и пустота, лишь эта троица хорошо показывает, в каком направлении решил развиваться твой друг. Возможно, для местных слава Раниэля и прозвучали бы как весомый довод, но не для бездны. В конце концов,